На следующее утро с Читой Мари мы попили кофе в просторной комнате с широкими окнами. Дом стоял в стороне от деревни на скалистом выступе. Синева небес и шум моря проникали в окна. Льюис говорил, не умолкая ни на минуту, успевая в то же время поглощать поджаренные ломтики хлеба с маслом. При виде радостного выражения его лица можно было подумать, что наконец-то осуществилась самая заветная его мечта. Надо признать, что все было безупречно. Место, время, завтрак, улыбка наших хозяев. Однако чувствовала я себя неловко. Несмотря на всю свою любезность, Элен внушала мне робость. Ее неброская элегантность, прелесть ее домашней жизни, двое пышущих здоровьем ребятишек свидетельствовали о том, что она превосходная молодая мать семейства. Женщины, которые так удачно сочетают все детали своего существования, всегда немного пугали меня. И вот теперь я попаду в плотное кольцо этой жизни, где мне нет места. Я ощущала себя привязанной и в то же время плывущей куда-то в сторону. Мальчику было 8 лет, его звали Дик. Он сразу же проникся великой дружбой к Льюису и проводил нас по крутой тропинке к маленькой бухточке у подножия скал. Льюис все утро играл с ним в мяч и в воде, и на песке. Я плавала, читала. Мне не было скучно, но я по-прежнему спрашивала себя, что я здесь делаю. После обеда Мари повез нас на машине вдоль берега. Элен с нами не было. Вернувшись, мы с Льюисом долгое время провели за виски вдвоем в той самой просторной комнате. Я вдруг осознала, что нам часто предстоит оставаться одним. Мари собирался целыми днями сидеть за пишущей машинкой, а у Элен явно не было ни минуты для себя. Выпив глоток виски, я почувствовала себя хорошо. «Какой красивый край», — сказала я. «И как Мари любезен, я довольна». «Да, здесь хорошо», — согласился Льюис. По радио звучала старая мелодия. Мы молча слушали ее какое-то время. Лед позвякивал у нас в стаканах. Доносился смех ребятишек. К запаху моря примешивался приятный аромат сладких пирожков. «Вот как следует жить», — сказал Льюис. «Свой собственный дом, жена, которую любят не слишком сильно и не слишком мало, дети». «Вы думаете, что именно так Мари привязан к Элен? Не слишком сильно и не слишком мало?» — с любопытством спросила я. «Это сразу видно», — ответил Льюис. «А она? Как любит его она?» Льюис улыбнулся. «Думаю, слишком сильно и слишком мало, как все женщины». «Он снова на меня сердится», — с грустью подумала я. «И наверняка это из-за той мимолетной мечты о семейном счастье, которое осенило его сейчас». «Вы думаете, что мы были бы счастливы таким образом?» — спросила я. «По крайней мере, я никогда не был бы несчастен». «Не обязательно. Есть люди, которые делаются несчастными от того, что не чувствуют себя счастливыми. Думаю, вы из их числа?» Льюис улыбнулся. «Возможно». Он задумался. «И все-таки я завидую Мари, что у него есть дети. Устаешь жить всегда один, для себя одного. В конце концов, все начинает казаться совершенно напрасным. Я любил бы детей». «Ну что же, когда-нибудь вы женитесь, и у вас будут дети», — сказала я. Льюис неуверенно посмотрел на меня. «Это случится не завтра и не послезавтра», — сказал он. «Но позже, через несколько лет, почему бы и нет?» «Да», — улыбнулась я в ответ, — «почему бы и нет?» «Через несколько лет. Это все, чего я просила. Несколько лет. Для клятв. В вечной любви я жила слишком далеко, и лет мне было слишком много. Требовалось только, чтобы наша любовь просуществовала достаточно долго, чтобы тихо угаснуть, оставив в наших сердцах незапятнанные воспоминания и беспредельную дружбу». Ужин был таким обильным, а Мари таким сердечным, что я в конце концов освоилась. За кофе я находилась в приятном расположении духа, и тут пришли люди. В начале сезона отдыхающих в Рокпорте было еще мало. Все они знали друг друга и жаждали увидеть новые лица. Нам устроили торжественную встречу. Льюис быстро отошел от разговора. Он помог Элен готовить сэндвичи и смешивать коктейли. Я старалась по мере сил отвечать на все вопросы, которыми меня осаждали. Мари завел разговор о взаимосвязи психоанализа и марксизма. На сей счет я знала больше других, и так как они подталкивали меня, я много говорила. Когда мы оказались у себя в комнате, Льюис посмотрел на меня с любопытством. «В конце концов, я поверю, что в этой маленькой головке есть мозги», — сказал он. «Неплохо было сымитировано, правда?» — спросила я. «Нет, у вас действительно есть мозги», — сказал Льюис. Он продолжал разглядывать меня, и в глазах его отражалось что-то вроде упрека. «Странно, никогда я не думала о вас как об умной женщине. Для меня вы совсем другое». «С вами я чувствую себя совсем, совсем другой», — сказала я, бросившись в его объятия. Как крепко он меня обнял. Ах, никаких вопросов больше не вставало. Он был рядом, и этого оказалось достаточно. Его ноги сплелись с моими, его дыхание, его запах, его сильные руки я ощущала на своем теле. Он говорил «Анна» прежним тоном, и, как прежде, его улыбка вместе с телом дарила мне его сердце. Когда мы проснулись, небо и море сверкали. Мы взяли велосипеды супругов Марии, поехали в деревню, гуляли мы по мосту, долгое время смотрели на лодки, на рыбаков, на сети, на рыбу. Я наслаждалась свежим запахом прилива. Солнце ласкало меня. Льюис держал меня за руки. Он смеялся. «Прекрасное утро», — с воодушевлением сказала я. «Бедная, милая уроженка Галии», — с нежностью отозвался Льюис. «Как мало ей нужно, чтобы вообразить себя в раю. Небо, море, человек, которого я люблю, это не так уж мало». Он сжал мою руку. «Ладно, вы не слишком требовательны». «Я довольствуюсь тем, что имею», — ответила я. «Вы правы», — сказал Льюис. «Нужно довольствоваться тем, что имеешь». Небо стало еще голубее, солнце еще жарче, и в душе у меня начался радостный перезвон. «Я выиграла», — подумалось мне. «Я была права, согласившись переехать сюда». Льюис чувствовал себя свободным. Он понимал, что моя любовь ничего не лишает его. Во второй половине дня он снова какое-то время играл на пляже с Диком, а я восхищалась его терпением. Давно уже я не видела Льюиса таким спокойным. После ужина Мария отвез нас к друзьям, и на этот раз Льюис не пытался держаться в стороне. Он усердствовал, не жалея сил. Определенно, он никогда не перестанет удивлять меня. Я не думала, что он может блистать в обществе. Он блистал. О нашем путешествии Льюис рассказывал с такими удачными сокращениями и с такой счастливой изобретательностью, что его Гватемала казалась правдивее, чем настоящая. Всем захотелось туда поехать. Когда он изобразил маленьких индейцев, семенящих под тяжестью своей ноши, женщины воскликнули: «Вы были бы чудесным актером». «Как хорошо он рассказывает». Льюис внезапно остановился. «Как вы терпеливы», — с улыбкой сказал он и добавил: «Я терпеть не могу рассказов о путешествии». «О, продолжайте», — попросила одна блондинка. «Нет, я закончил свой номер», — ответил Льюис, направляясь к столу. Он выпил большой стакан Манхэттена в окружении толпившихся вокруг него красивых девушек с золотистыми от загара плечами и не очень красивых женщин с исполненным возвышенных чувств взглядом. Я не без досады обнаружила, что он нравится женщинам. Я-то считала, что меня исподволь прельстило в нем отсутствие привлекательности, а теперь выяснилось, что он привлекателен. Но в любом случае, ни для кого другого он не был тем, чем был для меня. Для меня одной, единственной и неповторимой, не без гордости, подумала я. Я тоже пила, танцевала, беседовала с каким-то гитаристом, которого только что выгнали с радио за передовые идеи, а еще с музыкантами, художниками, интеллектуалами, литераторами. Рокпорт летом — это своего рода приложение «Гринвич-Виллидж». Там полно артистов. Внезапно я заметила, что Льюис исчез. «Куда делся Льюис?» — обратилась я к Мари. «Понятия не имею», — невозмутимо, как всегда, — отвечал Мари. У меня сжалось сердце. Может, он пошел прогуляться в сад с одной из своих прекрасных поклонниц? В таком случае его не очень обрадует мое появление, тем хуже. Я заглянула в холл, на кухню и вышла из дома. Слышалась лишь терпеливая песня кузнечиков. Сделав несколько шагов, я заметила огонек сигареты. Он сидел на садовом стуле один. «Что вы тут делаете?» — спросила я. «Отдыхаю». Я улыбнулась. «Мне казалось, эти тетки съедят вас живьем». «А знаете, что следовало бы сделать?» — мстительным тоном сказал Льюис. «Посадить их на какое-нибудь судно и выбросить всех в море, а взамен привезти из Чичиканстенанго побольше индианочек, благоразумно сидящих на полу у ног своих мужей. Как они были молчаливы, и лица у них такие неподвижные. Я помню». И у них все те же красивые лица и черные косы. «А мы никогда их больше не увидим», — сказал Льюис и вздохнул. «Как все это далеко». В голосе его звучала точно такая же печаль, как в джунглях Чичен-Итцы, когда он говорил мне о доме в Чикаго. «Если я стану воспоминанием в его сердце, он будет думать обо мне с такой же нежностью», — подумалось мне. «Но я не хотела становиться воспоминанием. Быть может, когда-нибудь мы вернемся и снова увидим индианочек». «Уверен, что нет», — сказал Льюис, вставая. «Пойдем прогуляемся. Ночь так хорошо пахнет». «Надо вернуться к тем людям, Льюис. Они заметят наше отсутствие». «И что? Мне нечего им сказать точно так же, как им мне». «Но это друзья Мари. Не слишком любезно исчезнуть вот так», — Льюис вздохнул. «Как бы мне хотелось иметь супругу-индианочку, которая беспрекословно следовала бы за мной всюду, куда я захочу». Мы вернулись в дом. Льюис утратил всю свою веселость. Он много пил и отвечал лишь каким-то ворчанием на вопросы, которые ему задавали. Сев рядом со мной, он с неодобрительным видом прислушивался к разговору. «Я сказала Мари, что во Франции многие писатели задаются вопросом, имеет ли смысл сегодня писать. Все с жаром принялись обсуждать это. Лицо Льюиса становилось все более мрачным. Он питал отвращение к теориям, системам, обобщениям. Я знала, почему. Для него идеи — это не набор слов, а что-то живое. Те, что он принимает, шевелятся у него внутри и все сдвигают. Ему приходится проделывать тяжелую работу, чтобы навести порядок у себя в голове, и это немного пугает его. И в этой области он тоже стремится к надежности и безопасности. Ему претит чувствовать себя потерянным, он часто замыкается. И сейчас явно отгораживался от всех. Но в какой-то момент не выдержал. Почему пишут? Для кого пишут? Если начать спрашивать себя об этом, то ничего уже не напишешь. Пишешь? И все тут, и люди тебя читают. Пишут для тех людей, которые тебя читают. Такими вопросами задаются писатели, которых никто не читает. Это вызвало неловкость. Тем более, что там действительно присутствовало немало писателей, которых никто не читал и не прочтет. К счастью, Мари все сгладил. Льюис опять замкнулся в своей скорлупе. Через четверть часа мы распрощались. Весь следующий день Льюис хмурился. Когда Дик, размахивая револьвером, с криком явился на пляж, он смотрел на него недобрым взглядом. Со злобой в душе Льюис преподал ему урок бокса и повел плавать. Вечером, пока я беседовала с Эленой Мари, он погрузился в чтение газет. Я знала, что Мари не станет обижаться на такую малость, но беспокоилась из-за Элен. «Вчера он слишком много выпил. Завтра настроение его улучшится», — с надеждой говорила я себе, засыпая. Я ошибалась. На следующее утро Льюис ни разу мне не улыбнулся. Элен была растрогана, потому что он отобрал у нее пылесос и пропылесосил весь дом от погреба до чердака. Однако этот хозяйственный раж внушал подозрения. Льюис старался отвлечься. Отчего он бежал? За обедом он был довольно любезен, но, очутившись наедине со мной на пляже, тотчас сказал резким тоном: «Если этот мерзкий молокосос снова будет приставать ко мне, я сверну ему шею». «Вы сами виноваты», — сердито сказала я. «В первый день вам не следовало быть с ним таким любезным». «В первый день я всегда поддаюсь», — ответил Льюис злым голосом. «Да, но существуют и другие люди», — с живостью возразила я. «Вам надо помнить об этом». Сверху посыпались камушки. По тропинке спускался Дик, на нем были штаны в черную и белую клетку, белоснежная рубашка и ковбойский пояс. Он подбежал к Льюису. «Почему ты пошел сюда? Я ждал тебя наверху. Вчера ты сказал, что после обеда мы поедем кататься на велосипеде». «Мне не хотелось никуда ехать», — ответил Льюис. Дик с упреком посмотрел на него. «Вчера ты сказал, поедем завтра. Завтра — это сегодня». «Если это сегодня, то значит не завтра», — сказал Льюис. «Чему тебя учат в школе? Завтра — это завтра». Дик открыл рот с несчастным видом. Он схватил Льюиса за руку. «Ну давай, поедем», — просил он. Льюис резко высвободил руку. Примерно такой вид был у него в тот день, когда он пнул каменного дракона. Я положила руку на плечо Дика. «Послушай, хочешь, я возьму тебя кататься на велосипеде? Мы поедем в деревню, будем смотреть на пароходы и есть мороженое». Дик без восторга взглянул на меня. «Он обещал поехать», — сказал мальчик, показывая на Льюиса. «Он устал». Дик повернулся к Льюису. «Ты остаешься здесь? Ты собираешься купаться?» «Не знаю», — отвечал Льюис. «Я останусь с тобой. Будем боксировать», — предложил Дик. «Потом плавать». Он снова обратил к Льюису доверчивое лицо. «Нет», — ответил Льюис. Я взяла Дика за плечо. «Пойдем», — сказала я, — «его надо оставить. Ему нужно о чем-то подумать, а я должна ехать в Рокпорт. И мне будет скучно одной, проводи меня. Ты что-нибудь расскажешь мне, а я куплю тебе журналы с картинками. Куплю все, что ты захочешь», — говорила я с отчаянной настойчивостью. Дик повернулся к Льюису спиной и стал подниматься по тропинке. Я рассердилась на Льюиса. «С ребенком не ведут себя так, а кроме всего прочего, мне вовсе не улыбалось заниматься Диком. К счастью, в силу своей профессии я умею вызвать доверие ребенка». Мальчик вскоре повеселел. Мы устроили соревнования на велосипедах, и в последний момент я позволила ему обогнать меня. Я накормила Дика мороженым с черной смородиной. Мы поднимались на рыбачью лодку. Словом, я так старалась, что он не хотел отпускать меня до самого ужина. «Ну что ж, можете поблагодарить меня», — сказала я Льюису, входя в комнату. «Я освободила вас от этого мальчика», — и добавила, — «вы были отвратительны с ним». «Это он должен благодарить вас», — ответил Льюис. «Еще минута, и я переломал бы ему кости». Он лежал на своей кровати в старых полотняных брюках и рубашке с короткими рукавами и курил, глядя в потолок. Я с обидой думала, что ему действительно следовало бы поблагодарить меня. Сняв пляжное платье, я начала поправлять прическу. «Вам пора одеваться», — сказала я. «Я одет», — отвечал Льюис. «Разве вы не видите на мне одежды? Я кажусь голым». «Ну, вы же не собираетесь идти в таком виде, правда?» «Очень даже собираюсь. Не понимаю, почему следует менять костюм под предлогом того, что солнце село». «Марис и Лен делают это, а вы находитесь у них», — заметила я. «А кроме того, на ужин придут люди». «Опять», — сказал Льюис, — «я приехал сюда не для того, чтобы и здесь вести дурацкую нью-йоркскую жизнь». «Вы приехали сюда не для того, чтобы со всеми быть нелюбезным», — возразила я. «Уже вчера Элен стала довольно странно поглядывать на вас». Я вдруг умолкла. «О, в конце концов, мне плевать», — продолжала я. «Поступайте, как знаете». Дело кончилось тем, что Льюис с ворчанием переоделся. Он сам навязал мне это пребывание здесь, а теперь нарочно делает его невыносимым, — со злостью подумала я. Я старалась изо всех сил, а он все портил. Я решила, что этим вечером не буду обращать на него внимания. Слишком утомительно без конца следить за его настроениями. Я выполнила то, что обещала себе. Я беседовала со всеми и не обращала внимания на Льюиса. В целом, я находила друзей Мари симпатичными и провела приятный вечер. Около полуночи почти все гости разошлись. Элен ушла, Льюис тоже. Я осталась с Мари, гитаристом и двумя другими людьми. Мы проговорили до 3 часов утра. Когда я вошла к нам в комнату, Льюис включил свет и сел на кровати. «Ну что, вы кончили болтать языком?» «Не думал, что женщина одна может наделать столько шума, за исключением, возможно, госпожи Рузвельт. Мне нравится разговаривать с Мари», — ответила я, начав раздеваться. «Именно это я и ставлю вам в упрек», — сказал Льюис и повысил голос. «Теории, вечно одни теории. Только хорошие книги делаются не с помощью теорий. Есть люди, которые объясняют, как писать книги, а есть те, кто их пишет. Но это всегда разные люди. Мари вовсе не стремится быть романистом. Он критик, превосходный критик, вы сами это признаете. Он великолепный болтун, а вы тут как тут, готовы слушать его с умной улыбкой. Глядя на это, хочется стукнуть вас головой о стену, чтобы вложить в нее немного здравого смысла». Я нырнула в постель, сказав: «Спокойной ночи». Он выключил свет, не ответив. Я лежала с открытыми глазами и даже не злилась. Я ничего не могла понять. Эти сборища наводили тоску на Льюиса. Пусть так, но ведь на весь день нас оставляли в покое. И, по правде говоря, Мари отнюдь не был педантом. До сих пор Льюису тоже доставляло удовольствие разговаривать с ним. Откуда эта внезапная враждебность? Вне всякого сомнения, Льюис метил в меня, решив испортить нам пребывание здесь. Его обиды оказались живучими, но в таком случае его дурное настроение должно было бы предназначаться лишь мне. Видимо, он был зол на самого себя, если вот так винил во всем целый свет. Быть может, он корил себя за те мгновения, когда, казалось, отдавал мне свою нежность». Эта мысль была мне до того невыносима, что я хотела позвать его, поговорить с ним. Однако мой голос наткнулся на стиснутые зубы. Я слушала ровное дыхание Льюиса. Он спал. Это выглядело так безобидно, так невинно. Все становилось возможным. Казалось, все можно начать или начать заново. Он откроет глаза и скажет: «Я люблю вас, моя милая уроженка Галии». Но нет, он так не скажет. И эта невинность всего лишь мираж. «Завтра все будет так же, как сегодня. Неужели нет никакого способа выбраться из этого?» — с отчаянием спрашивала я себя. Меня охватило возмущение. Чего он хочет? Что он собирается делать? О чем думает? Я терзалась вопросами, а он тем временем спокойно отдыхал, далекий от всяких мыслей. Это было слишком несправедливо. Я попыталась ни о чем не думать, но нет, заснуть мне не удавалось, я тихо поднялась. Дик помешал мне искупаться после полудня, и мне вдруг захотелось прохлады воды. Я надела купальник, пляжное платье, взяла старый халат Льюиса и босиком пересекла спящий дом. Какой глубокой была ночь! Надев полотняные туфли, я добежала до пляжа и легла на песок. Было очень тепло. Я закрыла глаза при свете звезд, и плеск воды усыпил меня. Когда я проснулась, большое красное светило вставало из воды. То был четвертый день творения. Солнце только что родилось, страдания людей и животных еще не было изобретено. Я слилась с морем. Лежа на спине, я колыхалась на волнах, в глазах у меня отражалось небо, и я ощущала свою невесомость. «Анна!» Я повернулась лицом к берегу. «Обитаемая земля!» Человек, который звал меня, это был Льюис в пижамных брюках с обнаженным торсом. Я вновь обрела тяжесть своего тела и поплыла к нему. Я здесь. Льюис пошел мне навстречу. Вода доходила ему до колен, когда он заключил меня в объятия. «Анна», — повторял он, — «Анна!» «Вы насквозь промокнете». «Дайте мне обсохнуть», — говорила я, увлекая его на берег. Он не размыкал объятий. «Анна, как я испугался! Я напугала вас?» «Теперь моя очередь». Я открыл глаза, кровать оказалась пуста. «И вы не возвращались?» «Я спустился. В доме вас нигде не было. Я пришел сюда и сначала вас не заметил. Не подумали же вы, что я утонула?» — сказала я. «Не знаю, о чем я думал. Это был настоящий кошмар», — признался Льюис. Я подняла белый халат. «Разотрите меня и обсохните сами». Он повиновался, и я натянула платье. Он закутался в халат. «Сядьте подле меня», — попросил он. Я села, он снова меня обнял. «Вы здесь, я не потерял вас». «Никогда вы меня не потеряете по моей вине», — с жаром ответила я. Долгое время он молча гладил мои волосы, а потом вдруг сказал: «Анна, вернемся в Чикаго». Солнце взошло в моем сердце, еще более ослепительное, чем то, что поднималось в небесах. «Мне очень хотелось бы». «Вернемся», — продолжал он. «Мне так хочется побыть с вами наедине». В тот же вечер, когда мы приехали, я понял, какую совершил глупость. «Льюис, мне тоже очень хотелось бы вновь оказаться с вами наедине», — сказала я и улыбнулась ему. «Вот почему вы были в таком плохом настроении. Вы жалели, что приехали сюда». Льюис кивнул головой. «Я чувствовал себя в ловушке и не находил никакого способа из нее выбраться. Это было ужасно». «А теперь вы нашли способ?» — спросила я. Льюис посмотрел на меня с вдохновенным видом. «Они спят. Соберем наши чемоданы и сбежим». Я улыбнулась. «Попытайтесь лучше объясниться с Мари», — предложила я. «Он поймет». «А если не поймет, то тем хуже», — сказал Льюис. Я смотрела на него с некоторым беспокойством. «Льюис, вы действительно уверены, что хотите вернуться? Это не прихоть? Вы не пожалеете?» Льюис усмехнулся. «Я прекрасно знаю, когда действую из прихоти. Клянусь вашей головой, что это не прихоть». И снова я искала его взгляда. «А когда мы окажемся в нашем доме, а вы думаете, мы обретем и все остальное? Все будет как в прошлом году или почти?» точно так же, как в прошлом году, с серьезным видом сказал Льюис. Он обхватил мою голову руками и долго смотрел на меня. «Я попытался меньше любить вас и не смог. Ах, не пытайтесь больше», — попросила я. «Не буду». Не знаю точно, что рассказал Льюис Мари, только тот улыбался, провожая нас следующим вечером в аэропорт. Льюис не солгал. «В Чикаго мне все было возвращено». Когда мы расставались на углу улицы, он сказал, крепко обняв меня, «Никогда я вас так не любил».